Россия освобожденная. 1478-1480 годы. У великой княгини Софии были уже три дочери. Она и супруг ее желали иметь сына, и Бог исполнил их желание. В 1478 году у них родился сын Василий, который станет потом наследником престола. Но ни эти семейные радости, ни слава, ни беспредельные победы русских не могли доставить совершенного счастья ни великому князю, ни супруге его. Обоих занимала одна мысль – видеть Россию, освобожденной от власти татар. Умная, гордая София искусно подогревала в сердце супруга ненависть его к ханам. Как часто даже на веселых праздниках княжеских, когда Иоанн восхищался величественным видом великой княгини, богатством ее наряда, красотой детей своих, София спрашивала у него: «Долго ли быть мне и детям моим подданными хана татарского?» Иоанн, который беспрестанно и сам задавал себе этот вопрос, радовался, находя то же самое желание и в сердце супруги, и еще усерднее старался исполнить его. Случай к тому скоро представился. Князья русские всегда должны были с особенными обрядами встречать послов татарских, которые привозили с собой басму, то есть изображение или болван хана. Князья выходили на эту встречу за город пешком, кланялись послам и для слушания ханских грамот подстилали мех соболей под ноги чтецу и сами становились на колени. На том месте, где бывала эта встреча, построили потом церковь, которая и теперь еще называется Спасом на Болвановке. София, зная достоинство супруга своего, не могла перенести мысль, что он будет преклонять колени перед болваном хана, и уговорила его не ходить навстречу послов. Некоторые историки говорят, что Иоанн не только исполнил желание ее, но даже изломал басму, бросил ее на землю, растоптал ногами и сказал послу: «Объяви это хану, что сделалось с его басмой, то будет и с ним, если он не оставит меня в покое». Отпустив с такими словами посла, он не дал ему дани, за которой тот приезжал из Орды. Такая смелость государя русского ужасно рассердила хана Ахмата. Хитрый король польский Казимир, желавший всегда вредить России, постарался воспользоваться этой ссорой и наговорил столько на Иоанна, что царь татарский приказал войску своему готовиться к нападению на русские земли. Казимир обещал быть его союзником. В это трудное для России время крымский хан Менгли-Гирей доказал свою верность и дружеское отношение к Иоанну. Он напал на польские и литовские владения и тем помешал Казимиру исполнить обещание, данное Ахмату. Иоанн отправил других крымских царевичей, братьев Менгли-Гирея, живших в России, к сараю, чтобы во время отсутствия хана разорить столицу его или, по крайней мере, напугать татар. Между тем, сам великий князь ободрял народ, собирал войско, приготовлялся к решительному сражению. Однако, по обыкновенной осторожности своей не спешил. Он даже согласился бы на некоторое время помириться с ханом, боясь для подданных своих неверности счастья. Но весь народ, все войско и даже все духовенство русское нетерпеливо ждали этой войны, как будто предчувствуя, что от нее зависит освобождение России. Итак, она началась. 8 октября 1480 года войска, русское и татарское, уже стояли одно против другого на берегу Угры. Река Угра течет в нынешней Калужской губернии. В числе главных воевод русских был также и сын великого князя от первой супруги, Иоанн. Две недели оба войска смотрели друг на друга, ничего не предпринимая. Ахмат поджидал литовцев, о которых не было и слуху. Иоанн высматривал, где удобнее всего сражаться. Наконец, выбрал для этого Боровские поля и приказал своему войску отступить туда. Князья, бояре и воины удивились. Из досады подумали, что государь их боится сражения. Они не поняли осторожного Иоанна. Татары же поняли его еще менее, вообразив, что русские обманывают их и, нарочно отступая, заманивают в приготовленные засады. Непостижимый ужас овладел Ахматом, и он поспешил уйти. Историки говорят, что странно было смотреть на эту картину. Два войска бежали друг от друга, тогда как никто не гнался за ними. Ахмат вышел из России и дорогой разорил 12 городов, бывших во владении литовцев, за то, что Казимир не пришел к нему на помощь. Никто не понимал, отчего хан татарский так неожиданно оставил русские области, но вскоре узнали причину. Он получил известие, что в сарай пришли посланные Иоанном крымские царевичи с войском. Ему надо было оставить отечество наше, чтобы защитить собственную землю, но он не дошел до нее. На берегах Малого Донца князь тюменских татар Иван, услышав о богатой добыче Ахмата, отнятой в городах литовских, напал на него и убил спящего. Взял без сражения Орду, все семейство и все богатства его. Разорил сарай, развалины которого еще и теперь видны на берегах Ахтубы. И прислал послов сказать великому князю, что врага его уже нет на свете, а он, как потомок Чингисхана, просит только дружбы государя русского. Так, наконец, бедное отечество наше освободилось от жестокой власти завоевателей».